Между строк. Девочка стояла посреди моря из пепла. Один из 13 отрядов английских рыцарей, первый отряд копейщиков, был отправлен с заданием собрать информацию о противнике раньше всех. В этот раз вражеской территорией была деревня в горах недалеко от Киото. Им было нужно найти причину, почему потоки маны стали ненормально большими, и уничтожить любые угрозы. Это была их главная цель. Прошло более 6 часов после потери контакта с горной деревней в Киото. Прошло более 3 часов после того, как полиция, отправившаяся расследовать это происшествие, исчезла. Каждый член отряда мог предположить, что деревня разрушена до основания. Однако для них это не было редкостью. В Англии действительно существовал жертвенный алтарь, который, как говорили, мог найти любой ритуальный инструмент в мире. По сравнению с буйствующей душой какого-нибудь древнего императора, который живет в сокровищнице, эта миссия даже не была опасной. На самом деле они были оснащены зачарованной броней и копьями в форме креста, которых было недостаточно. Им даже не выдали святых копий массового производства. Хотя зачарованные доспехи были святой броней, которая обладала магической силой и могла увеличить мобильность носящего ее в 20 раз, и было первоклассным духовным артефактом, начальство считало это более чем достаточно. Однако, кое о чем задумывались все. Последний выживший сказал что-то такое. «Помогите мне, это не человек, это...» Конечно, никто не поверил ему. Руководство церкви не верило в это и не выдало им подходящую экипировку. Но закаленные битвами члены английских рыцарей действительно чувствовали какое-то раздражающее давление. Хотя в английской национальной библиотеке сохранилось множество записей, никто раньше не видел и не ловил некое существо. Это касается некого существа. Похоже, оно почему-то существует. И это загадка, почему так много людей не признают его существование. Это потому, что если бы они признали его существование, мир был бы уничтожен. Ужасающей была не сила некого существа, вампира. Если бы они не смогли сравниться с его силой, они смогли бы найти другие способы победить его, кроме грубой силы. Они также могли бы создать всевозможные виды инструментов и оружия, чтобы победить его. Ужасающим было не бессмертие некого существа. Даже если бы убить врага было невозможно, можно просто найти другие способы победить над ним помимо убийства. Например, можно заморозить их, или нарезать бессмертную плоть на 200 кусочков и распихать по бутылкам. Это не было проблемой. Проблема, по слухам, заключалась в огромном количестве маны, заключенной в неком существе. Мана в магическом мире, вроде бензина. По существу, если проще. Для очистки топлива для магии использовался срок жизни и жизненная сила, чтобы создать бензин, которым легче пользоваться. Для людей, срок жизни которых изначально и так был невелик, сила маны определялась методами очистки, хорошими или плохими. Тем не менее, для некоего существа все было иначе. Изначально базовое топливо вампира, продолжительность жизни и жизненная сила, несравнимы с человеческими. Нет, точнее говоря, если они бессмертны, их жизненная сила бесконечна. И естественно, количество магии, доступно им, находится на абсолютно другом уровне. Как пистолет с ограниченным боезапасом сможет победить бесконечный ракетный удар? Поэтому члены отряда просто смеялись над своим чувством незащищенности, но не могли избавиться от него до конца. Вот так отряд прошел через горы и достиг этой давно забытой деревни. Как только они увидели место происшествия, они почувствовали, как сдавило их сердца. Повсюду вокруг был белый пепел. Эта, по-видимому, давно забытая восточная пустошь была покрыта белым пеплом, как снегом. Крыши домов, поля, узкие каналы — все было покрыто слоем пепла. Это остатки некого существа? Но они были шокированы не этим. Если бы это был пепел обычных людей, их число определенно не ограничилось бы только 10 или 20. Около 50 или 60. Но глядя на такое количество пепла, члены отряда не могли поверить своим глазам. В середине дождя из пепла стояла девочка. Должно быть, ей было около 5-6 лет. Девочка азиатского типа с черными волосами. Но при виде ее милого личика, рыцари, которые специализировались на уничтожении радикалов, все еще не могли сдержать бешеное биение сердец. Потому что посреди кружащегося торнадо из пепла, в котором были остатки некого существа, которое перебило всю деревню, эта девочка была невредима. Подул ветер, и пепел начал подниматься. Пепел, покрывающий всю пустошь, разлетался повсюду. Но только область вокруг девочки осталась нетронутой. И это походило на святое убежище. Казалось, что пепел мертвых все еще боится ее и пытается всеми силами избежать. Я... Из-за меня столько снова погибло. Она сказала это равнодушным тоном, и казалось, что она описывала свою повседневную жизнь.